Глава 10. Ну, удачи. Помахал я рукой двум убывающим кораблям, словно они могли меня видеть, и, развернувшись, направился вглубь станции, вспоминая маршрут. После того, как мы знатно отметили появление нового члена команды, утром я проснулся в отличном состоянии, теплым словом благодаря свой организм за его чудесные характеристики и способность к восстановлению. Потому что смотреть на страдающих от похмелья девушек было почти физически больно. Пришлось даже открывать портал первого уровня и по-быстрому защищать его, только для того, чтобы они пришли в норму после алкогольного отравления. Заодно дал орку прикончить босса локации, довольно опасно выглядящего волка с зубами, как у саблезубого тигра, на поверку оказавшегося сущим слабаком. Впрочем, что я хотел от первоуровневой локации, которой в теории может пройти необученный и невооруженный человек, запуская туда такого монстра, как он. Тем более Урзлурагу как раз отчаянно были нужны очки навыков. В отличие от девушек, начавших развитие с нуля и заполучивших их целую кучу, он начал почти с 70-го, и теперь ему приходилось наверстывать упущенные возможности. Благо, такая возможность была. Я раньше все время не использовал возможности кинжала на полную, открывая в лучшем случае по одной локации в день. Во-первых, это слишком выматывало, причем даже с условием прохождения на легкой сложности, а во-вторых, просто не было смысла, скорее один вред. Можно было, как во всяких книгах, играх и даже фильмах, погрузиться в непрерывную и безумную прокачку. Но опять же вопрос, для чего? Стать самым сильным? Я и так, в принципе, могу назвать себя одним из сильнейших людей Земли. Заполучить больше характеристик? Так все равно, в день не усвоить больше, чем наложено ограничение системой. Я думаю, что даже прокачка с помощью тренировочных манекенов имеет ограничения, потому что с увеличением циферок в характеристиках немного меняется тело, так что за ними гнаться смысла нет. А безумная прокачка способна лишить главного — человечности. Оборвать все связи с близкими — тоже мимо, потому что превратиться в социофоба, лишенного привязанностей и социальных связей — прямой путь к статусу угрозы планетарного масштаба, которую будут пытаться либо подмять под себя, либо уничтожить все, у кого есть хоть какие-то амбиции. А сражаться против планеты, против своего же рода, я не такой идиот. Потом что? Бежать и быть вечным чужаком? Или уничтожать свою планету? В общем, куда ни глянь, одни минусы от чрезмерно быстрого развития. Эта тема не раз поднималась в десятках произведений, и очень уж грешили этим фантасты. Все эти истории, как остаться человеком, когда по своим способностям ты равен Богу. И мне кажется, я нашел ответ. Просто не быть одному. Человек — стайное животное, не очень далеко ушедшее от своих предков, поэтому нужно тащить за собой, пусть даже волком, пусть даже будут сопротивляться, остальных членов племени. Так что идею помочь с развитием товарищам воспринял без внутренних моральных терзаний. Понятно, что себя не обижу, всегда оставаясь на шаг впереди, но и другим помогу. Тем более они и их уровень — это часть моей силы, часть моей будущей великой организации. Пока раздумывал, добрался до ремонтной мастерской, где чинились роботы, и начал воплощать задуманное. После печати третьей партии груза редкоземельных материалов снова оставалось 30% энергии, плюс она немного успевала установиться за время погрузки в корабль, и теперь я был готов восстанавливать поголовье электронных болванчиков станции. Распечатал одного, и, не обращая внимания на то, что он пытается что-то открутить, проворачивая ладони в воздухе, отнес к приемному манипулятору, зафиксировал и ввел команду, показанную рисой. Его электронные мозги начали перешивать на новый, уникальный идентификатор, и всего через пару минут спустя он встал и отправился на выполнение задач станции. Получилось! Главное, чего я опасался, это что скопированный робот будет абсолютной копией первоначальной модели, и станция просто не сможет их различать, отчего все, кого я сделаю самостоятельно, будут выполнять абсолютно одинаковые движения, даже несмотря на то, что находятся в разных местах. Но прошивка помогла, и теперь я знал, как можно вернуть станции уничтоженный мною рабочий персонал. Дальше потянулась рабочая рутина. Распечатал еще несколько штук, починил и их, а затем уже они стали помогать в дальнейшем, и моя работа свелась к тому, что я только создавал новых роботов. Учитывая, что за 6 минут восстанавливался 1% энергии, а я за это время создавал две железяки, тратя по половине процента на каждую, то планы у меня были громадные. Больше 400 роботов в день. Довольно скучное времяпрепровождение. Но учитывая, что мои товарищи улетели минимум на несколько дней, планируя не только продать ресурсы, но и хорошенько закупиться, привезя на станцию технику, оборудование и, главное, новых разумных, то мне все равно нечем заняться. Связи с Землей нет, в интернете не посидишь, фильмы не посмотришь, так что и вариантов немного. Однако уже через несколько часов мне это настолько наскучило, что я бросил это дело и отправился в ангар. К черту, потом допечатаю. Начал я рассуждать вслух. В конце концов, я же в космосе, в неизвестной звездной системе. Продолжил я уговаривать сам себя. Надо оценить ее перспективы, взглянуть своими глазами на все. Да и вокруг газового гиганта можно полетать. Вдруг получится обнаружить действующие корабли второй стороны конфликта. В принципе, идея была здравая. Перед тем, как начинать полномасштабные поиски полезного, стоит осмотреться самому. Теория насчет сохранившихся действующих кораблей, конечно, очень маловероятна, учитывая прошедший срок и дрейфующие минные поля, которые должны были давным-давно уничтожить все технологические сигнатуры, не отвечающие нужным сигналам доступа. Но меня устроит и какой-нибудь хлам, просто чтобы посмотреть на него, а может даже и скопировать. Распечатал внутрисистемный истребитель и остановился, озаренный гениальной идеей. «Черт побери! У меня же под рукой сотни роботов, способных на сложные, а главное, высокотехнологичные работы». Резко развернулся и бодро зашагал к ближайшему терминалу. «Мне нужна консультация. Необходима модернизация внутрисистемного истребителя. Добавление блока системы опознавания свой-чужой, модернизация кабины с установкой ложемента и возможность управлять кораблем как гоночной машиной с сохранением удобного доступа ко всем элементам управления. Модернизация бортового компьютера для доступа к системам станции». Начал я выкладывать свой план. «По возможности добавления кинетического оружия. На первый раз хватит». Я прямо ощутил, как заскрипели электронные мозги станции в попытке переварить мой запрос. В принципе, в нем не было ничего сложного. Обслуживающие роботы были достаточно функциональны для выполнения довольно сложных работ. А тут всего-то надо было обсчитать кабину, приварить ложемент, собрав его из имеющихся на станции материалов, да удовлетворить другие мои хотелки. А как на станции появится живой персонал, то истребители, так хорошо показавшие себя против крейсеров-ящеров, можно будет улучшать и дальше. А потом я просто буду их копировать, наращивая запас. Как личный, так и тот, который потом передам Земле. Запрос принят. Анализ имеющихся возможностей. Прошло несколько секунд, и голос продолжил. Доступ к модулям модернизации подтвержден. Оптимальный метод выполнения задачи определен. Задействуй технические единицы. Возможность установки кинетического оружия отрицательна. Требуется глубокая модернизация, невыполнимая в текущих условиях. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. За неимением гербовой пишем на туалетной, так что делаем то, что можем. Дал отмашку станции и уселся рядом в ожидании. Я с интересом осматривался по сторонам, отмечая начавшийся процесс. Часть роботов начала сварку конструкции рядом с истребителем, а другая полезла внутрь. Причем передвигались они в полуприседе, из-за того, что высота потолка была ограничена, и они не могли идти в полный рост. Но никакого дискомфорта им это не доставляло, в отличие от человека, для которого такая поза стала бы пыткой уже через пару минут. Сразу трое направились в кабину пилота, и я пошел смотреть, что они там делают. Один начал подключаться к системам и со второй попытки смог подключиться к простенькому бортовому компьютеру. На принесенном планшете начали с безумной скорости бежать строки кода, и он выпал из процесса, проверяя работоспособность истребителя. Второй занялся креплением будущего ложемента, но не так варварски, как я, а аккуратно демонтировал кресло, и тут же стал готовить основание под свариваемую конструкцию. Третий, несущий в манипуляторах небольшой ящик с инструментами, начал демонтировать обшивку и принялся прокладывать под нее проводку, добавляя новые каналы связи между подсистемами. Сзади раздался небольшой шум, и я, обернувшись, увидел еще несколько железяк. Они, войдя в задний отсек, если, конечно, можно было так назвать крохотное помещение, выполняющее одновременно функцию шлюза, начали установку модуля «Свой-чужой». Один робот достал из ниши нужный компонент, другой подсоединил его к силовым контурам, а третий начал ее настраивать, вводя команды в систему диагностики. «Так, напоминаю, проводить активацию системы не надо. Ее я запущу сам, чуть позднее». На всякий случай продублировал я команду. Чтобы потом не возникали проблемы с десятками истребителей с одинаковыми бортовыми номерами, следовало сначала закончить работу, скопировать новую версию, подготовленную для людей, и только потом проводить активацию. Роботы вели себя как муравьи. Суетились, неустанно где-то что-то подкручивали, но главное, что у них вроде как получалось, и моя спонтанная идея приобретала все более и более законченные очертания. Модификация завершена. Готовность 100%. Я невольно присвистнул. Быстро сработали. Ну да ладно. Пора испытывать. Скопировал готовый истребитель, обозвав его как чистовая версия, затем провел активацию, получив бортовой номер, и скопировал еще раз, дав наименование «Личный транспорт». Одна версия будет для всех, а другая лично для меня, чтобы системы станции знали, чей истребитель летает в округе. Дождавшись, пока роботы все уберут за собой, занял место в ложементе. Теперь осталось опробовать новый способ управления, но, учитывая мой опыт управления, не думаю, что адаптация вызовет особые сложности. Тем более истребитель — это не полноценный космический корабль с десятками сложных систем, а так, простенькая по сравнению со звездолетом машинка. Пальцы привычно скользнули по панели управления, активируя системы. Экран передо мной ожил, заполняясь показателями, индикаторами и маршрутными данными. Запуск двигателей. Готовность к вылету подтверждена. Отстегнул посадочные захваты, положил руки на элемент управления и мягко двинулся по направлению к выходу. Истребитель, плавно набирая скорость, проскользил к внешнему шлюзу, и уже через мгновение передо мной открылось черное безмолвие космоса. Тело окутало невесомость. Перед глазами раскинулась бездонная бездна, усыпанная далекими звездами. Где-то внизу осталась станция, и я добавил скорости, немного разгоняясь и выбираясь из ее гравитационного кармана. Это потрясающе. Космос был великолепен. Такое ощущение, что никогда не устану им любоваться. К этому завораживающему зрелищу невозможно привыкнуть. Станция, продолжающая двигаться по орбите, теперь переместилась на другую, прежде невидимую мной сторону массивного газового гиганта. У него, как и у Сатурна, была целая куча естественных спутников. Большая часть, конечно, довольно мелкие, но несколько размером с Луну, несколько тысяч километров в диаметре. Мелькнула мысль о том, что, в принципе, там даже можно делать постоянные станции или аванпосты присутствия. Свет, отраженный от них, создавал причудливые переливы на поверхности летящих вокруг каменных глыб, но не это привлекло мое внимание. На поверхности газового гиганта бушевали шторма, и я, разинув рот, уставился на струящиеся медленными вихрями облака. Прям до безумия захотелось полететь туда, но я вовремя одумался. Не сейчас, пока еще не готов. Даже в защитном костюме меня просто разорвет на части давлением, или я просто утону в жидкой атмосфере. А учитывая, что ее состав, скорее всего, состоит из водорода и гелия, как на Сатурне, то я не смогу использовать воздух и огонь для полета, так как тогда просто создам условия для горения, и страшно представить, что может произойти. Водород горюч, и в атмосфере без свободного кислорода, как раз как на газовом гиганте, он не воспламенится. Однако если я начну создавать его там, то возможны сложно прогнозируемые химические реакции, череда непрерывных взрывов или бурная реакция. В общем, пока чревато последствиями. Но когда-нибудь точно воплощу мечту в жизнь. С трудом оторвал от него взгляд и перевел на более приземленные вещи. На мертвый флот на орбите. Тысячи кораблей, больших и малых, дрейфовали среди астероидов. Их обгоревшие корпуса, пробитые лазерными зарядами и расколотые на части, свидетельствовали о страшной битве, погубившей две цивилизации столь жестокой, не нашедшей сил остановиться, что никто из участников не ушел отсюда живым. Черт его знает, что за противоречия заставили их выложиться на полную, и по-хорошему было бы неплохо узнать их, чтобы не повторить ошибок. Я медленно провел рукой по панели, замедляя скорость. Вот это да! К Где-то вдалеке промелькнула вспышка. Астероид столкнулся с обломком крейсера, вызвав короткое свечение раскаленного металла от перехода кинетической энергии в тепловую. А дальше в самой гуще поля я заметил корабль, который, похоже, сохранился лучше остальных. По крайней мере, часть корпуса была довольно целой. Интересненько. Возможно, среди этого кладбища есть что-нибудь еще работающее? Может, я ошибался, и не только станция сохранила функциональность? Может, я найду парочку боевых звездолетов? Было бы неплохо. Скорректировал курс, осторожно направляя истребитель к заинтересовавшему меня крейсеру. Он даже на вид чем-то отличался от остальных кораблей. С одной стороны, его корпус тоже был покрыт следами сражений, но для такого большого корабля повреждения не выглядели смертельными. От него не исходило никаких сигналов, не светились огни, но что-то не давало мне покоя. 5000 лет дрейфа в астероидном поле должны были причинить ему существенно больше проблем. Или это просто моя паранойя? Пробормотал я, сканируя корабль. Данные на экране не внушали доверия. Металл был поврежден, энергоснабжение отсутствовало, атмосфера внутри давно улетучилась. Обычный обломок металлолома, если бы не смутное чувство, что за мной наблюдают. Я снизил скорость, осторожно лавируя между расколотыми корпусами мелких кораблей и кусками летящих в пустоте камней. Приблизившись ближе, отметил, что у крейсера зияет огромная дыра в борту, ранее скрытый от меня углом зрения, словно его кто-то разорвал изнутри. Линии разлома не походили на следы взрыва, слишком плавные, будто металл просто растянули, как горячий воск. «Так, мне это уже не нравится», — пробормотал я, еще сильнее снижая скорость. Все же, справившись со своими подозрениями, только собирался добавить мощности, чтобы облететь подозрительный корабль, когда что-то мелькнуло на периферии обзора. «Щупальце! Огромное, мать его, щупальце! Гибкое, покрытое влажной фиолетовой кожей. Оно вырвалось изнутри крейсера и с неестественной скоростью метнулось в мою сторону. Вот же черт!» Я дернул рычаг управления, но опоздал. Щупальце обвилось вокруг носа истребителя. Внутри я услышал звук сминаемого металла. Затем оно проскользило дальше, совершая второй оборот. На этот раз вокруг крыла. Корпус протестующе заскрипел. Я почувствовал, как что-то сильное, слишком сильное для обычного биологического организма, тянет меня внутрь. «Не-не-не, так не пойдет. Я не хочу быть сожранным. Только не снова». Я включил форсаж, надеясь вырваться, но истребитель лишь дернулся на месте. Щупальца начали сжиматься. Металл корпуса сжался, покрываясь паутиной трещин. «Система повреждена». «Немедленно покиньте истребитель». На экране замигало красное предупреждение, а в кабине послышался резкий скрежет сминаемой обшивки. Пока меня медленно, но неумолимо тащило в чрево разорванного крейсера, я за доли секунды принял решение и, выхватив из инвентаря кинжал, резанул воздух перед собой. Вырваться из кольца сжимаемой плоти сейчас вряд ли удастся, но можно сделать финт ушами, уйти в портал, усыпив бдительность невидимой твари, а затем внезапно выйти. Просто если резать ее сейчас лазером, то уничтожу и остатки крейсера. То же самое с молнией. Я еще надеялся разжиться рабочим оборудованием. Я сейчас вернусь, тварь. Ты только дождись. Можешь пока подавиться моим истребителем. Надеюсь, он взорвется и опалит тебе глотку.